Эпилог. Входная дверь приглушенно закрылась. Мужчина вальяжно прошел в гостиную, придерживая за талию хрупкую незнакомку. Очаровательную девушку, что подцепил по дороге домой. Она была слишком пьяна, а молодость так прекрасна и привлекательна. Дмитрий в сотый раз одарил девушку похотливым взглядом и крепче ущипнул ее за мягкое место, жестче прижал к себе. Юная особа манила, пошатываясь. Она держала в руках бутылку с шампанским, что парочка прикупила в магазине у дома. Он уже представлял, как сделать с ней все, что пожелает, в нетерпении зазывая ее домой. Она не сопротивлялась, наоборот, подталкивала Дмитрия, совращала, шептала грязные словечки ему на ушко. Ввалившись в комнату, Дмитрий начал было лобзать свою новую любовницу и тут заметил, что в кресле, которое стояло в углу, нога на ногу сидит незнакомец. В руках у него тлела одна из кубинских сигар, что в позапрошлом году Дмитрий привез из-за рубежа. Девушка, проследив за взглядом кавалера, удивленно взвизгнула при виде незнакомца и сильнее прижалась своим разгоряченным телом к мужчине. «Я думала, мы будем одни. Это что еще такое?» – невинно протянула девица. Молодой человек, сидящий в кресле, лишь ухмыльнулся, впервые обратив на парочку внимание. В его взгляде плясал огонь. С ног до головы он был одет в черное, а шею его обвивало удивительное украшение. Оно шевелилось, будто живое, и напоминало потоки лавы. Дмитрий не мог оторвать взгляд от этой вещицы. Он бы отдал все свое состояние, чтобы обладать подобной вещью. Вот только первобытный страх при виде незнакомца мешал трезво мыслить. «Сам не знаю», — сердито произнес Дмитрий, желая тем самым внушить страх неожиданному гостю, но собственное сердце выдавало его. Незнакомец усмехнулся, лукаво улыбнувшись. Дмитрию показалось, будто опасный хищник загнал его в угол. Сам зверь явился за ним. «Ты еще кто? Как сюда проник?» «А, Дмитрий...» Медленно проговорил незнакомец, как бы пробуя имя мужчины на вкус. «Поговаривают, ты мерзавец, который заслуживает наказания. Даже хуже, чем я». «Как ты смеешь? Я сейчас вызову полицию!» «О!» – протянул незнакомец, и на лице его расплылась опасная улыбка. «Вряд ли тебе это поможет». «Что здесь происходит?» – пуще прежнего возмутился мужчина. Парень неохотно встал. Его рыжие волосы спадали на лицо. Он взглянул на Дмитрия, и тут в свете лампы увидел, как сверкнули змеиные глаза гостя. Воздух в помещении накалился до такой степени, что послышалось потрескивание. Стало невыносимо жарко и трудно дышать. Дмитрий было ринулся бежать, но девушка вцепилась в его руку. Ее лицо исказилось гримасой, улыбка превратилась в жуткий оскал. Дмитрий оттолкнул ее в сторону, и она растаяла, обернувшись дымом, будто никогда и не было. Звонкий женский смех наполнил помещение, до боли знакомый, словно призрак из прошлого. Мужчина ринулся прочь из комнаты. Страх вел Дмитрия. «Подальше отсюда, от этого места! От нее! Скорее, туда, где безопасно! Беги, беги, спасайся!» – шептал внутренний голос. Но не успел он добежать до входной двери в прихожей, как наткнулся на этого же незнакомца. Обернувшийся в белую мантию, он оставил где-то свое манящее украшение и уже ждал здесь Дмитрия, закрыв тому путь к отступлению. «Тебе привет с того света», — улыбнулся парень, и на кончиках его пальцев заиграл огонек. «Да кто ты такой?» — заорал Дмитрий, опрокинув тумбу в сторону парня. «Убирайся, пока не пожалел! У меня кругом связи! Что за розыгрыш?» «Почему ты так боишься? Не надейся. В царстве мертвых связи тебе не помогут». Мужчина бросился к ближайшей двери, подальше от этого жуткого парня, во взгляде которого скрывалось древнее зло – змей. Дмитрий заперся у себя в кабинете, подперев стулом дверь, и повернулся к письменному столу. Там должен быть запасной телефон. Нужно скорее позвонить, позвать на помощь. Но поздно. Закинув ноги на стол, парень, теперь он был в красной мантии, уже сидел, покачиваясь в кресле. Он неотрывно смотрел на Дмитрия, а в глазах его бушевало пламя. «Вот мы и свиделись», — произнес незнакомец в красном. «Что тебе надо? Кто ты такой?» — прокричал мужчина. «Справедливости», — встав из-за стола, сообщил незнакомец. «Я все никак не мог придумать, что мне с тобой сделать». Мужчина хотел выбежать обратно, но дверь распахнулась, и в проеме показалось двое таких же парней. Трое. Три ужасных демона пришли за ним. Мужчина завопил от ужаса, попятился. Он начал судорожно шарить по полкам в поисках оружия. Оно должно быть где-то здесь. Дмитрий держал его на всякий случай. «Привет с того света», – прошептал на ухо знакомый голос, что так часто преследовал мужчину в кошмарах. «Наш сын желает тебя видеть». Дмитрий замер. Обернувшись, он увидел призрак девушки. «Марина». Призрак рассмеялся и растворился в воздухе, только смех эхом отдавался в голове мужчины. У него затряслись колени. «Пока друг не подсказал мне лучшего решения», — продолжил парень в красном. Не найдя оружия, Дмитрий забился в угол, задыхаясь в панике. Страх сковал легкие, наступая все сильнее и сильнее. «Это конец», — подумал он. Воздух заискрился, и материя разошлась, открывая проход. Дунувший оттуда ветер обжег кожу. Из завесы вышел высокий парень в черной мантии. Темные волосы развивались на ветру. Его глаза были словно сама тьма, и только вспышки пламени играли в них. Дмитрий закричал от ужаса. Он четко увидел в открывшемся проходе подобие пустыни с бушующими ветрами и пеклом. Поднимающиеся огненные столбы упирались в бескрайнее раскаленное небо, и не было там солнца или звезд. «Смилуйтесь, умоляю!» — завопил Дмитрий вновь. «Боже, помилуй!» «Мой друг задолжал кузнецу живого», — произнес парень в красном. Двое таких же встали рядом с ним. «А долги принято отдавать». За порогом между мирами показалась огромная жуткая фигура. Дмитрий изошел на душераздирающий крик, но монстр, когтистой лапой схватив его за горло, целиком затащил в портал. Напоследок Дмитрий услышал тихие слова. «Живым не место в царстве мертвых». Это была легенда о трехглавом змее Крис Джостен. Читал Саша Петелин.